День пятый. В городе Лагроне я нахожу телефонную будку и протискиваюсь в нее со своим рюкзаком через складную стеклянную дверь. Уже середина дня, и туманные белые облака скрывают солнце. Сью сейчас, должно быть, спит, но я хочу сказать ей, что возвращаюсь, что я настоящий паломник. Это рассмешит ее. Я набираю цифры. Щелчок, серия звуковых сигналов, пауза, затем раздается телефонный гудок. Один гудок, два гудка, три. На меня внезапно нахлынули воспоминания и чувства. Как она спала рядом со мной, прижав руки к лицу, тихо дыша. Иногда я просыпался и обнаруживал, что она наблюдает за мной. Она улыбалась и говорила: «Ты спишь так тихо, как младенец». А потом нежно целовала мой лоб, мои скулы, мои глаза, мои губы. Закончив, она прижималась ко мне и клала голову мне на грудь. Я крепко обнимал ее, и мы засыпали. «Саудаджи». Она берет трубку после пятого гудка. «Привет, это я». После стольких месяцев это мое монументальное приветствие. Наступает неловкий момент молчания. «О, привет, где ты?» «В Испании. Я совершаю паломничество. На заднем плане из приемника по кабелям, проложенным глубоко под Атлантикой, по телефонным линиям, змеящимся под улицами Манхэттена, доносится приглушенный мужской голос. Кровать скрипит. Он кутается в пуховое одеяло, которое всего несколько месяцев назад касалось моей кожи. Она знает, что я его слышал. Тишина. «Подожди», — говорит она почти шепотом. Ноги шаркают по голому полу. Дверь со скрипом открывается, затем закрывается. Я вижу, как она хватает телефон, проходит через гостиную, садится на диван, откидывает голову на подушку, убирает волосы с лица. Это легко себе представить. Мы прожили вместе один месяц, встречались пять. «Мы друзья», — говорил я, — «близкие друзья». «Больше, чем друзья». «Тебе повезло, что ты такой красавчик», — отвечала она. «Иначе это ни за что не сошло бы тебе с рук». Я скучаю по ее смеху. Я так много всего могу себе представить. Что могло бы случиться, если бы я вернулся домой прямо с Ганга? В дом, наш дом. Или это теперь ее, и как там его зовут, дом? Может быть, у меня больше нет дома? У меня пересыхает во рту». «Ты в порядке?» — снова ее голос. «Я не знаю». Она делает паузу, затем глубоко вздыхает. «Ладно, ты должен знать». «Знать что?» — говорю я громким голосом. «Прекрати, даже не начинай. Ты бросил меня». Правда, это пощечина. «Черт! Ты исчез!» «Я прошел через многое, я бы не стал втягивать в это ни тебя, ни кого-либо еще». «В этом-то и проблема, Амит!» Когда она это произносит, ее голос звучит печально и покорно. «Каким же я был идиотом, пытаясь думать за нее, когда даже сам не знал, чего хочу. Мне хочется биться головой о стекло». «Хорошо, что ты позвонил», — говорит она. «Мне нужно кое-что сказать тебе. Я качаю головой, мне трудно говорить». «За три месяца ты позвонил один раз, Амит, и только для того, чтобы сказать, что ты не вернешься еще какое-то время. Я повесила трубку и спросила себя, что со мной не так? Почему он не возвращается ко мне или не попросит меня приехать к нему? Я бы так и сделала, ты же знаешь. Дурачок». Я спрашивала себя до тех пор, пока что-то внутри меня не сломалось. Сломалось, Амит, окончательно. «О, Боже!» — вырывается у меня. «Прости». «Я сломалась, Амит. Я достигла дна. Это было лучшее, что когда-либо случалось со мной. Знаешь почему? Потому что я забыла о своей собственной ценности». Она молчит, давая мне возможность осознать это. Затем ее голос понижается. «Ты остаешься самим собой. Это не имеет ко мне никакого отношения. К тому, кем я была для тебя, никем. А потом я встретила Пола. Он стал для меня тем, кем ты отказался становиться. Я люблю тебя, но ты... Прости. Послушай, — говорит она, шмыгая носом, — Вот тогда-то я и замечаю, что мои щеки намокли. «Мне очень жаль», — говорю я. «Послушай». «Прости», — я практически рыдаю. «Послушай меня». Я беру себя в руки, я просто говорю себе «стоп». «Ладно». Ее голос снова смягчается. «Хочешь знать, что хорошего в том, чтобы достичь дна?» «Скажи мне». «Есть только один способ подняться оттуда. Через люк?» Она вздыхает. «О, Хамид, вечно ты со своими шутками». Я думал, что ей это во мне нравится. «Оттуда дорога только наверх», — говорит она. «Ты можешь взлететь, как Феникс, но ты должен этого захотеть». Что если бы я вернулся домой? Что если бы я просто позвонил и все ей рассказал? Я стала лучше, стала сильнее. Полагаю, благодаря твоему исчезновению. Всегда к твоим услугам. Даже сейчас я ничего не могу с собой поделать. Остряк. Я думаю о чем-нибудь еще более язвительном, но отдергиваю себя. Мы оба долго молчим. Ты никогда не узнаешь, как сильно я беспокоилась о тебе, — тихо говорит она. Все эти ночи. В этот момент я вижу, как мимо, словно колода карт, проходят мои бывшие подружки. Шлеп, шлеп, шлеп. К тем, кто вытирал об меня ноги, я относился хорошо. С теми, кто был добр со мной, я вел себя как козел. О, Боже! Поищите слово «идиот» в энциклопедии, и вы найдете рядом с ним мою улыбающуюся физиономию. Ты все еще кое-что значишь для меня и всегда будешь значить. Идиот, идиот, идиот. Я чувствую, что меня сейчас вырвет. Прости, повторяю я. Все в порядке, говорит она. У меня все хорошо. Это все в прошлом. Прошлое. Я ненавижу прошлое. У меня вырывается единственный вопрос, на который я не хочу получать ответа. Ты счастлива? У меня все хорошо. Снаружи кабинки ветерок теребит кленовые листья на тротуаре. Опавшие листья поднимаются в воздух, кружатся все быстрее и быстрее, затем разлетаются в стороны, расползаясь по улице. «Ты счастлива?» — спрашиваю я снова. «Да». «А ты?» «Я не знаю. Иногда, когда я иду по этим тропам, я чувствую себя лучше. Путешествие по разным странам, знаешь ли, выводит меня за пределы самого себя. Поскольку я больше ничего не говорю, она рассказывает мне об урагане, пронесшемся через город на север штата Нью-Йорк. «Ветер дул со скоростью 90 миль в час», — говорит она. Власти даже объявили чрезвычайное положение. Она — диктор новостей, зачитывающая заголовки в разгар шторма. Я страстно желаю протянуть руку через расстояние, коснуться ее нежных пальцев, ее темных волос, мягкой внутренней стороны ее локтей, округлости ее грудей. Что-то внутри начинает болеть. «Прости меня, я как чертова заезженная пластинка. Я хочу объяснить», — я делаю глубокий вдох. «Я не знаю, что я делаю. Я просто знаю, что не смог бы вернуться, что-то со мной было не так. Я подумал, что если буду бежать достаточно быстро, то сожгу все дотла». «Ох, Амит», — тихо произносит она, — «я знаю, что с тобой не так. Держу пари». «Не в этом смысле, глупышка. Что с тобой сейчас не так?» По сравнению с тем, что было раньше, должно быть, я заслужил услышать это. «Ты достиг дна, когда умер твой отец», — говорит она. «Ты просто не хочешь этого признавать». Она ждет, пока я проникнусь. Если это было дно, то только что я опустился еще глубже. По-видимому, дно имеет уровни. Затем через тысячи миль между нами я вновь слышу ее. Верил ли ты мне, когда мы были вместе, что я была бы рядом, несмотря ни на что? Ты верил мне?» Она была рядом, когда мне позвонили и сказали, что мой отец вряд ли доживет до вечера. Она обнимала меня, нежно, как будто я был хрупким. Как будто, если бы она отпустила меня, я бы разбился вдребезги. «А как насчет этого, как там его зовут? Пола? Без разницы. Ты не ответил». «Это не имеет значения», — говорю я. «Люди все время предают, они причиняют друг другу боль, сбегают, исчезают, умирают. Я не могу вернуться ко всему этому». Я качаю головой в кабинке. «Не сейчас». В телефоне раздается треск. «Ты это слышал?» — спрашивает она. «Что это за звук?» «Снаружи сверкают молнии и гремит гром. Мне скоро нужно будет идти». Я слышу только приглушенное эхо в своей голове. «Хорошо. Еще кое-что», — говорит она. «Скажи мне хоть что-нибудь приятное». Ее повадка. Если я становился ворчливым, она начинала меня донимать, и после того, как я, наконец, делился своей проблемой, я всегда чувствовал себя лучше. Делает ли она так сейчас с ним? Может, он никогда не ворчит? Пожелтевший лист прилипает к стеклу. Прожилки на нем похожи на вытянутую ладонь. Я думаю о том, как иду по расстилающимся вокруг полям. Провожу руками по стеблям пшеницы, слушаю их шелест, вдыхаю их запах. «Знаешь, в этом походе, — говорю я, — были моменты, когда я просто переставал думать, и мне казалось, что все будет хорошо». «Ух ты! — говорит она. — Звучит неплохо. Люди, которые меня здесь окружают, кажутся сумасшедшими. Бонафида. Но они мне нравятся». «Я рада, что ты это испытываешь», — говорит она шепотом. «Правда, рада. Тебе это нужно. Меня так и подмывает выпалить: ты мне тоже нужна, но я сдерживаюсь». Мы оба молчим, кажется, целую вечность. Я слышу тихий голос. «Позвони мне, когда будешь возвращаться домой». «Домой?» — я издал саркастический смешок. «Мои вещи все еще у тебя дома?» «Они в камере хранения». «Ну, разумеется», — говорю я, а затем во мне поднимается подспудный гнев. «Не плати за хранение, пусть их выбросят, мне все равно». Я злюсь на себя самого. Идиот, чертов напыщенный идиот. «Прости, я не знаю, когда вернусь». «Я оплатила вперед!» Ее голос звучит напряженно. «Спасибо. Пока!» И я остаюсь один.